Глава 26. Я сказал Дегрот, что немного посплю и вернусь к половине третьего. Хотел пожелать Массале счастливого пути. Акили, как оказалось, уже выписали. Я отправил сообщение с просьбой как-нибудь появиться, вернулся в отель, умылся, сменил опаленную лазером рубашку. Обожженная кожа онемела, будто чужая. Местная анестезия творила чудеса. Я чувствовал себя совсем разбитым, однако душу переполняло ликование. До того был взвинчен, что на месте устоять не мог, не то что спать. Скоро 11, но магазины были еще открыты. Я вышел из отеля, купил еще одну портативную камеру и отправился бродить по городу, снимая все, что попадется на глаза. Последняя мирная ночь в безгосударстве. Настроение уличной толпы ни в какое сравнение не шло с воцарившейся в отеле атмосферой осады. И все же напряжение ощущалось. В воздухе витало предчувствие беды. Как в Лос-Анджелесе, когда объявляют о возможном землетрясении. Однажды мне довелось при этом присутствовать, оказалась ложная тревога. Заметив наведенный на них объектив камеры, люди отвечали любопытными, даже подозрительными взглядами, но никаких признаков враждебности не выказывали. Кто знает, может, я шпионю в пользу наемников. А впрочем, если и так, ну и еще один экзотичный штришок, им-то что в конце концов. Остановившись в центре ярко освещенной площади, я пробежался по сетям новостей. Пресс-конференции Буцу так и не дал, свои ошибки не признал. Возможно, узнав, что с Массалой, воспринял наконец всерьез исходящую от экстремистов угрозу и передумал. По поводу событий в безгосударстве все точно сговорились, несли несусветную чушь. Ничего, скоро Зринет всех обставит, объявив о действительных причинах оккупации. И даже если Массалу удастся спасти, организаторам бойкота истина может выйти боком. Воздух был напоен влагой. Стало прохладно. Глядя на нависающие над планетой спутники, я все пытался осмыслить очевидный факт. Я на искусственном острове в Тихом океане. Надвигается война. Неужели в этом моменте закодирована вся моя жизнь, воспоминания, которые храню, обстоятельства, в которых оказывался? Если принять это как данность, не больше и не меньше, мог бы я восстановить все остальное? Вряд ли. Детство в Сиднее, было ли оно? Такое же далекое и иллюзорное, как большой взрыв. Даже проведенные на рыболовном судне часы и встреча с роботом в аэропорту потускнели в памяти точно обрывки сна. У меня никогда не было холеры, и никаких имплантированных органов не было. В небесах холодно мерцали звезды. В час ночи улицы все еще были полны народу, в ресторанах и магазинах кипела жизнь. Вопреки ожиданиям, ни одного хмурого лица. Наверное, все и сейчас уверены, что ничего страшного на их острове не происходит. Так, мелкие неприятности, в первый раз что ли. Вокруг фонтана, перебрасывая шутками и хохоча, сгрудилась ватага молодежи. Я спросил их, не собирается ли ополчение взять штурмом аэропорт. С чего бы еще такое приподнятое настроение? Может, они тоже пойдут в атаку? Вот и взвинчивать себя и приятеля перед боем. Они недоверчиво уставились на меня. Взять штурмом аэропорт и полечь там? Возможно, это ваш единственный шанс. Парни насмешливо переглянулись. Один из них, положив руку мне на плечо, участливо проговорил. «Все будет хорошо. Просто приложи ухо к земле и держись крепче». Какую-то дрянь нанюхали, что ли? Я вернулся в больницу. «Вайолет проснулась», — сообщила Дегрот. «Хочет с вами поговорить». Я вошел к ней один. Свет в комнате приглушен. На мониторе у кровати мерцают зеленые и оранжевые строчки. Голос у Массалы слабый, но глаза сияют. «Вы поедете со мной к самолету?» «Если хотите». «Я хочу, чтобы вы сняли все, и если понадобится, применили с пользой». «Хорошо». Что она имела в виду? Обвинить ее в смерти, если это случится, ингенюити? Вдаваться в подробности я не стал. Устал от разговоров о мученичестве. «Карин говорит, вы ходили в аэропорт хлопотать за меня перед бандитами». Она изучающе смотрела мне в лицо. «Почему?» Отвечаю слугой на услугу. Она негромко рассмеялась. «Чем я это заслужила?» «Долго рассказывать». Я и сам уже теперь точно не знал, расплачивался ли Садель в Унибоба, совершая свой демарш во имя технолиберации. Двигало ли мною восхищение и уважение к Массале, или я геройствовал в надежде предстать перед Акиле в роли спасителя ключевой фигуры. Хотя фигура эта в свете последних событий все меньше походила на исполненного величия Творца и все больше на разносчика информационно-теоретической заразы. Пришла Дегрот, принесла новости о самолете. Все идет по плану, пора двигаться. Вместе с нами отправились двое врачей. Я, стоя позади с камерой на плече, снимал, как Массалу вместе с монитором и капельницей укладывали на каталку. В гараже по пути к самолету я заметил полдюжины загруженных медицинским оборудованием, перевязочными материалами и медикаментами машин. Может быть, на случай захвата больницы медицинские принадлежности рассредоточивают по городу. Слава богу, хоть кто-то воспринимает вторжение бандитов всерьез. Не включая сирену, мы неторопливо ехали по городу. Такими людными здешних улиц я ни разу не видел даже днем. Масала попросила у Дегроут ноутпад, положила около себя на матрас, повернула к себе, чтобы удобнее было печатать. Занятие ее, судя по всему, требовало сосредоточенности, и все равно она, не отрываясь от экрана, заговорила со мной. «Вы предлагали мне, Эндрю, выбрать себе преемника, такого, на которого можно было бы положиться, который непременно закончил бы работу. Вот этим я сейчас и занимаюсь». Особого смысла я в этом уже не видел, но возражать не стал. В Кейптауне сверхточное сканирующее устройство в одно мгновение выдаст формулы всех белков вируса и через несколько часов будет синтезирован блокирующий его действие препарат. Доказывать умеренным, что они ошибаются, а потом выпрашивать противоядие больше нет надобности. Есть путь покороче. Масала подняла на меня глаза и заговорила, глядя в объектив. Эта программа базируется на 10 канонических экспериментах. Исчерпывающий анализ всех их результатов в совокупности даст то, что прежде рассматривали как 10 параметров абсолютного пространства. Это понятие из области десятимерной геометрии, лежащей в основе взаимодействия всех частиц и сил. Говоря современным языком, эти 10 экспериментов дадут представление о том, каким образом в нашем мире происходит нарушение симметрии до пространства. В чем именно заключается первооснова всего в этой вселенной? Понятно. Она нетерпеливо тряхнула головой. Дайте мне договорить. То, что сейчас запущено в суперкомпьютерную сеть, просто вычисление в лоб. Мне хотелось оставить за собой честь нанести последний штрих. Перепроверить, свести результаты воедино и написать итоговую статью, доступную пониманию любого читателя. Но все это тривиально. Теперь я уже точно знаю, как интерпретировать полученные результаты. И... Она забарабанила по клавишам, проверила, что получилось, и отложила ноутпад в сторону. Только что я автоматизировала весь этот процесс. На прошлой неделе я получила от матери экспериментальную версию Каспара. Возможно, он напишет окончательные результаты так гладко, как никогда не сумела бы я сама. Так что выживу ли я, нет ли, окажусь ли между жизнью и смертью, к 6 часам утра в пятницу статья будет написана и направлена в сети без ограничений доступа. Копии будут разосланы также всем до единого преподавателям и студентам физических факультетов каждого университета планеты. Лицо ее озарилось откровенно ликующей улыбкой. Что теперь предпримут антропокосмологи? Начнут убивать всех физиков на Земле? Я взглянул на Дегроот. Она была мертвенно-бледна, губы крепко сжаты. «Да что вы оба скисли, черт вас возьми! Я просто стараюсь предусмотреть все возможные варианты развития событий». Она закрыла глаза. Дышала прерывисто и все-таки улыбалась. Я бросил взгляд на монитор. Температура 40,9. Город остался позади. В окнах санитарного фургона маячили лишь наши отражения. Машина двигалась мягко, ехали в молчании, только мотор урчал. А потом звук. Будто сквозь далекие буровые скважины дышат сами рифы. Да нет, это же рокот подлетающего самолета. Масала потеряла сознание, но приводить ее в чувство никто не пытался. Мы подъезжали к месту встречи, и я поспешил выбраться из фургона, снять приземление. Не то чтобы взыграли остатки профессионализма. Нет, просто я обещал. Самолет вертикально спустился метрах 40-50 от нас. Серый фюзеляж освещен только лунным светом. Работающие двигатели взметали тучи мельчайшей известковой пыли. Как хотелось насладиться этими мгновениями триумфа. Но вид спускающегося ниоткуда в кромешную тьму великолепного военного лайнера поверг меня в уныние. Приди за ней корабль, меня, наверное, охватили бы точно такие же чувства. Внешний мир крадется на цыпочках, забирает своих и спешно ретируется. То, что пришло к нам в руки, анархисты могут уже не выпустить. Первыми спустились на землю двое в офицерской форме, с оружием на портупеях. Но, может, они врачи? Отвели в сторону местных медиков, принялись совещаться. Голоса их утонули в реве реактивных двигателей. Стоящий самолет все еще гнал сквозь моторы охлаждающую струю воздуха. Потом появился хрупкий молодой человек в пиматом костюме. Выглядел он измученным. Казалось, происходящее совсем сбило его с толку. Чтобы узнать его, мне понадобилось несколько секунд. Муж Масалы, Макомпа. Дегро откинулась ему навстречу. Они молча обнялись. Я стоял позади. Она повела его в фургон. Я отвернулся, глянул вдаль. Вокруг серебристо-серый рифовый известняк. Точно вспененная поверхность неправдоподобно спокойного океана. Сверкают в лунном свете рассеянные тут и там минералы примеси. Когда я снова повернулся к фургонам, Солдаты уже несли привязанную к носилкам Масалу к самолету. Следом шли Макомпа и Дегроот. Вдруг накатила смертельная усталость. Спустившись со ступенек, Дегроот подошла ко мне и прокричала. «Вы летите с нами? Они говорят, там всем хватит места». Я задумчиво смотрел на нее. «Что держит меня здесь? Мой контракт со Зринет предусматривает съемки материала о Масале, а не о падении без государства. Лететь мне запретило невидимое насекомое. Но если я все-таки улечу, неужто бандиты об этом узнают?» Глупый вопрос. Военные спутники без труда заснимут в инфракрасном спектре отпечатки пальцев любого, кто рискнет выйти из дому. Даже разговор прочтут по губам. Но сбить самолет и пустить все на смарку, да еще карательные меры на себя навлечь, в наказание одному единственному строптивому журналисту? Да нет, не станут они. «Я бы с радостью», — ответил я, — «но здесь есть человек, которого я не могу оставить». Дегроот кивнула. «Какие там еще нужны объяснения?» И с улыбкой пожала мне руку. «Что ж, удачи вам обоим. Надеюсь, скоро увидимся в Кейптауне». «И я надеюсь». За всю обратную дорогу до больницы оба врача не проронили ни слова. Наверняка их тянуло поговорить о войне. Но не при иностранце же. Не вполне доверяя незнакомой технике, я поспешил просмотреть отснятый материал и отправил на свой домашний компьютер. В городе царило сущее столпотворение, хотя прохожих стало гораздо меньше. Большинство расположились лагерями, со спальными мешками, складными стульями, переносными плитами, даже с небольшими палатками. Непонятно, то ли радоваться, то ли за голову хвататься от этого жалкого оптимизма. Может, анархисты готовы выстоять, даже если будут захвачены все городские службы. И никаких признаков паники, ни беспорядков, ни мародерства. Так что, вероятно, Монро был прав, и островитяне действительно достаточно хорошо осведомлены о возможных последствиях такого рода традиционных человеческих действий, поэтому и воздерживаются от них. Только вот чтобы остаться в живых под натиском многомиллиардной военной техники, одними плитами, палатками и социобиологией им никак не обойтись.